Эпилог. Инесса. Спустя 2 года. «Как думаешь, на кого он больше похож?» Шепотом спрашиваю у Лены. Мы обе стоим над кроваткой нашего с Витом сынишки. Сыну, Владу, сегодня исполнилось 3 месяца. До сих пор замираю от ощущения, что нам с Виталием удалось сотворить чудо. Целого маленького человечка, рожденного в любви и согласии. Я больше не сомневаюсь в чувствах Виталия. Он в полной мере доказал и доказывает сейчас, что любит меня безмерно. Но ревность никуда не делась. Я ревную его, он ревнует меня. Это обоюдно. Мы, оказывается, оба жуткие собственники и не переносим поползновений или просто активных взглядов и намеков на флирт в адрес второй половинки. Из-за ревности нас иногда штормит. Но в пределах наших отношений встряска добавляет адреналина и повод для бурного примирения. «Честно говоря, затрудняюсь ответить», — говорит Лена. «Но то, что Влад будет красавчиком, это бесспорно. Девочки, берегите ваши сердечки», — шутит. «Вы долго», — в спальню заглядывает Мирослав. «Ушли на минуту и пропали на целые полчаса. Желудок к спине липнет. Виталик уже шампура затаскивает. Там такой аромат стоит. Я сейчас скатерть жевать начну». «Не надо жевать нашу скатерть. Это винтаж», — отзываюсь я. Осторожно целую спящего Влада в пухлую щечку и выхожу, взяв телефон. В комнате Влада стоит видеоняня. Я могу посмотреть все, что происходит, через приложение. Сегодня в гостях у нас будет многолюдно. Лена, Мирослав с дочерью и сыном, который из маленького крикуна вырос в шаловливого проныру. Только успевай ловить. Маму обожает, папу изводит. За все его шалости, по словам Лены, ответственен сам Мирослав. Растит проказника, а тот схватывает на лету. Отдуваться приходится папке. «Долго пропадали девчонки». «Опытная Лена делилась секретами, как уложить детишек спать», — уточняет Мирослав. Своей женой он гордится безмерно. Не упускает момента это продемонстрировать. «Инесса и без подсказок неплохо справляется». «Хоть кто-то без подсказок обходится», — намекает на Виталия, которого постоянно заваливает советами. Виталий слушает, но делает все по-своему. Так, как это нужно нам, а не кому-то другому. В нашей жизни уже был период, когда он следовал советам того, кому точно доверять не стоило. Поэтому сейчас к советам относится настороженно и 1000 раз взвешивает, даже если эти советы исходят от искренних и дорогих нашему сердцу людей. «Жизнь дается только один раз», — любит повторять Вит. «Хочу прожить ее так, чтобы потом не приходилось вновь сокрушаться, что жил чужим умом и наломал дров». Инесса все гадает, на кого больше похож Владик. «Главное, что не на соседа». «Да шутишься ты у меня сегодня, Мирослав». «Ох, да шутишься», — грозит мужу Лена. «Все, молчу. Где Игнасио? Никто не видел Игнасио?» «Вот-вот». «Ищи проныру, а не умничай!» Еще должна прийти в гости семья Барковых. Дмитрий, Зоя и их дочь София. Среди собравшихся мы с Витом самая молодая пара. Но на нашу долю выпало испытание ничуть не меньше. Мне даже приятно наблюдать за парами постарше. Их отношения, внимание друг к другу вселяет в меня надежду, что у нас с Витом все только начинается. Семья Барковых приезжает как раз к моменту, когда Вит заносит последнюю партию шампуров с горячим шашлыком. Приветствует гостей, помогает разместиться. Я добавляю тарелки, все рассаживаются, Вит обходит гостей, подливая вина тем, кто пьет. Я на грудном вскармливании, поэтому обхожусь соком. Вит замирает у меня, обнимает. «Сильно дымом пропах», — уточняет. «Самый вкусный кусочек шашлыка», — шучу в ответ. На этот раз шашлык у Вита получился что надо. не передержал досуха и не спалил до черна. Потребовалось несколько неудачных попыток, прежде чем он нащупал то самое и сделал безупречно. Муж находит особенное удовольствие заниматься тем, что ему не поддается с первого раза. Я безумно им горжусь. Люблю бывать в автошколе, которой он активно занимается. Спорт – его призвание на всю жизнь. Оказывается, он хорошо ладит с детишками. Они его обожают. Уверена, из него выйдет замечательный отец. Вит во многом помогает мне с Владом. Охотно участвует во всем, что касается сынишки. Я вернулась на родину. Здание, которое подарило мне Вит, превратилось в роскошный салон. Частенько приходится летать за рубеж. Я сотрудничаю с крупными агентствами, но только на важные мероприятия, не растрачивая себя на ежедневную рутину. Первое время было страшно выставлять подобные условия. Я боялась остаться совсем без крупных интересных заказов. Но благодаря поддержке Вита рискнула и поняла, что когда начинаешь ценить себя и свое время, это чувствуется и другими в том числе. Конечно, от части работы пришлось отказаться, но зато получилось сконцентрироваться на более крупных и интересных вариантах. Спустя некоторое время, проведенное за застольем с близкими друзьями, чувствую, как молоко приливает к груди. Встаю чуть раньше, чем просыпается Влад. Кормлю его грудью. В дверях спальни появляется Виталя. «Эй, ты бросил наших гостей одних?» Вит улыбается, мерцает глазами. Он обожает смотреть, как я кормлю сына грудью. Чуть ли не фетиш какой-то. «Уверен, они справятся. Главное, чтобы ватага из детей Барковых и Богачевых не разнесли гостиную в щепки. А со всем остальным справимся», — заверяет меня Вит. Остановившись рядом, целует Влада в темноволосую макушку. Потом поцелуй достается мне. Тягучий и заводной. Муж знает, как за несколько секунд настроить на волну более позднего и горячего продолжения. «После гостей у нас будет банкет для двоих», — подтверждает мои догадки. «Если ты не против». «Если Влад даст нам потом выспаться». «Я подменю, если что. Я рядом, Мась. Всегда рядом». Конец книги. Читала Валерия Савельева.